Квестер, квестура – первая ступень почетной карьеры. В обязанности квестеров входило заведование государственными финансами. Квинкватрии – празднество, устраиваемое с 19 по 23 марта и получившее свое имя потому, что начиналось на пятый день после Ид. Праздник посвящался Марсу и входил в цикл древних обрядов, совершаемых на протяжении всего месяца и связанных с подготовкой к возобновлению войн, прерываемых на зимнее время. Ложная интерпретация этимологии слова привела к тому, что торжество растянулось на 5 дней. Превратившись в профессиональный праздник людей труда от канатчиков и штукатуров до учителей и поэтов. Праздник был посвящен Минерве, а не Марсу. На этот период приходилось Рождество богини. Центром празднества был храм Минервы на Авентине. Богиня считалась покровительницей ткачей, сукновалов, учителей и школьников, а также женщин. На Квинкватрии приходились школьные каникулы. Примечание редактора. Квириты – имя римлян, как обладателей гражданских прав. Колония – город, основанный римскими гражданами или ветеранами. Эх, нехило, буквально из ничего, то есть на пустом месте или поблизости от уже существующего поселения. Жители колоний являлись римскими гражданами. Комиции – название различных народных собраний. Консулы, консулат, консул-суфект, два высших магистрата республики, обладавшие высшим военным и гражданским империем. Именами консулов называли год. С целью ограничения размаха этой власти республиканский закон ограничивал срок консульских полномочий 1 годом, а вторичное избрание допускал не ранее, чем через 10 лет. В случае смерти или явного провала консула на его место избирался другой, именуемый консулом-суфектом. Именно это и произошло в 43 году, когда после гибели обоих консулов Август стал консулом-суфектом. Еще раньше, в 47 году, Юлий Цезарь, стремившийся урезать реальную власть избранных консулов, не нанося ущерба их тщеславию, ограничил срок из реальных полномочий 3 месяцами. То же самое он проделал и в 45 году, положив начало процедуре, которая, начиная с 40 года до нашей эры, обрела постоянный характер, сохранившийся на весь имперский период. Консуляры, бывшие консулы. Из их числа избирались цензоры и диктаторы. Куриатные комиции, собрание в эпоху царей. В классическую эпоху за куриатными комициями сохранились религиозные функции, связанные с политикой, подтверждение вручения империи магистратам, избранным народным собранием, и судопроизводством, в частности, одобрение решений об усыновлении. Курия – наиболее древнее объединение патрициев для участия в голосовании, сложившееся в царскую эпоху. Во времена республики, а затем и империи, курии называли здания, расположенные на форуме, где проходили заседания Сената. Курией назывался иногда и сам Сенат.